По сообщениям южнокорейских СМИ, 1 мая сотрудниками больницы при Чунамском университете опубликован сборник показаний медработников на тему «10 дней в полевом медпункте после 18 мая». В нем излагается часть варварских деяний войск во время Гуанчжоуского народного восстания. Например, охранные войска с 3 часов ночи открыли огонь по больнице, испортили окна и стены операционных и палат. Затем вломились в больницу и произвели повальный обыск.